Слава нашему Господу! Приветствую всех любовью Мессии, пусть Бог благословит это время. И сегодня мы поговорим о такой теме, как «Напоминающие о Господе». В книге пророка Исаии есть небольшой отрывок, но я выбрал два стиха по теме, что есть определенная категория людей, и они всегда жили на земле и будут жить до последнего дня на земле. Это те люди, которые должны напоминать остальному миру о том, что есть Создатель. И когда мы свидетельствуем вообще о Боге, когда мы свидетельствуем сегодня в условиях Нового Завета о том, что истинный Машиах Израиля и всего мира – это Ишуа из Назарета, нам необходимо понимать, что сам процесс вот этого свидетельства уже является результатом. Очень часто люди как бы нацелены на то, а сколько людей отреагировало, а сколько пришли в собрание, а сколько людей уверовали. Некоторые даже очень сильно как бы сосредоточены на том, чтобы в списки вести, галочки ставить. Я проповедовал там стольким людям, молитву прочитали покаяние, столько-то людей. Вот это все напоминает комсомольскую организацию, лично мне. Там на небе ведется учет правильный, там не ошибется, и ни одна душа не потеряется, понимаете? Как бы зачем нам заниматься не тем, к чему мы призваны на самом деле? И я честно признаюсь перед всеми, что меня всегда вот эта тема напрягала, не нравилась. Мне было неприятно вот это. Отчетность, сколько, скольких ты проповедовал. На мой взгляд, это некорректное вообще вот состояние нутра человеческого. Потому что один человек, он мог проповедовать десяткам тысяч людей, и никто не покаялся. Ну и что? Он что, не служил Богу в этот момент? Он не умирал для себя? Он не преодолевал барьер вот этот страха, чтобы сказать о Боге? Откройте 62 главу книги пророка Исаии. Исаия 62. В разный период человеческого рода на земле было как бы разное состояние внутри вот этой человеческой среды. Были периоды, когда происходило пробуждение, оживление. Как бы благая весть, она реально действовала и распространялась. Когда мы читаем Танах, конечно, это относится в большей степени на 99,9% к еврейскому народу. Почему я говорю на 99,9%? Потому что касательно благовествования другим народам есть один эпизод, это книга пророка Ионы, когда Иону посылает Бог проповедовать в Ниневию. И он им проповедует, и они каются. Я не припомню других эпизодов, чтобы было массовое покаяние как бы в других народах, но и туда все равно посылает Бог из избранного народа своего пророка. Так вот, были периоды, когда Израиль как бы оживал, вот духовно оживал, он процветал. И были периоды полного застоя и полного упадка духовного. И всегда это отражалось на обычной жизни. Поэтому Бог хочет, чтобы в этом мире всегда помнили о Нем. И Бог не ставит своей целью, чтобы согласились люди и все приняли. Он хочет этого, но знает, что так не будет. Но он хочет, он говорит, я не хочу смерти грешника, я хочу, чтобы он покаялся. И для Бога очень важно, чтобы были те, кто о нем говорят. Исайя 62 глава, 6-7 стихи. «На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О, вы, напоминающие о Господе, не умолкайте пред Ним, доколе Он не восстановит и доколе не сделает Иерусалима славою на земле». Амин. На мой взгляд, в этом тексте есть полнота. До каких пор мы должны проповедовать? До каких пор? До тех пор, пока Бог не восстановит и не сделает Иерусалим славою на всей планете. И здесь написано, о, вы, не напоминающие о Господе, не умолкайте. Бог очень ценит сердце, которое не может молчать. И вы знаете, нам всегда кажется, что те, кто вот так говорят, они ведут себя глупо, они ведут себя, неправильно. Почему? Потому что в людях уже с самого рождения формируется система этого мира. Вот это ложное ощущение, что говорить о Боге неловко. Мир пытается подавить всяческое желание людей свидетельствовать о Создателе. Но ведь это Он создал этот мир. Он даже нас создал. И это, конечно, духовное сражение. Однозначно, свидетельство о Боге, проповедь – это духовная война. Мы в этот момент атакуем те территории, которые находятся во тьме, во мраке. Мы туда как бы впускаем свет. И когда мы впускаем туда свет, начинает прятаться сразу в тень вся вот эта нечисть. И всеми силами пытается заглушить этот свет, чтобы он не светил, чтобы он не мешал. В Евангелии от Иоанна есть в 3 главе хороший кусочек, написано, что Сын Божий пришел в мир для того, чтобы обличить этот мир. И те, кто не хотят слышать этого обличения, они прячутся в темноту. Я хочу зачитать этот кусочек. 3 глава. Евангелие от Иоанна, 3 глава. 20 стих. «И всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». Амин. Человек, который делает злые дела, боится света. Потому что свет показывает всем, что он делает. Мир всеми силами работает на то, чтобы люди забыли о Боге. Все средства массовой информации, культура, так называемая, все силы направляют на то, чтобы люди забыли о Творце. Забыли о том, кто сотворил этот мир. И они погружают во мрак людей. Во мрак невежества. Незнания о том, что Бог живой. Вот эта тьма и является завесой для злых дел этого мира. Если Бога нет, тогда все можно. Поэтому мир пытается убедить других людей, что Бога нет. Но Господь в каждом поколении находит и выбирает тех, которые будут о Нем напоминать, как будто мы кричим со стен города. Люди, очнитесь! Люди, откройте свои глаза! Хватит вам сидеть во тьме! Тьма – это отсутствие света. Вы знаете, что в физике не существует такого определения, как темнота. Невозможно это сформулировать. В духовном мире точно так же. Тьма – это то место, где нет света. Всего-навсего. Но как только свет начинает светить, тьма отползает и отступает автоматически. Наша жизнь должна быть живым Евангелием. Мы – живое свидетельство того, что Бог существует. Мы – бывшие алкоголики, наркоманы, блудники, блудницы, воры, обманщики, изменники. Мы – свидетельство того, что наша жизнь радикально изменила свое направление. И сделал это Бог в нашей жизни, а не кто-то другой. Никто не может это сделать своими силами, а Бог это делает. И наша жизнь – свидетельство. Первое, о чем я хочу сказать, мы должны свидетельствовать Господе делами и словом. И на первое место я ставлю дела, поступки, наши действия. Потому что действия продиктованы внутренней мотивацией. Что бы человек ни говорил, он поступит так, как он это чувствует внутри. Понимаете, о чем я говорю? Говорить можно все, что угодно. Но я хочу, чтобы мы понимали, что мы делаем. И когда мы это делаем, основываясь на внутренней мотивации, на желании говорить о Боге, на неспособности просто молчать, тогда мы можем и говорить об этом, когда это изнутри выходит. Но если человек просто об этом говорит, потому что это модно или красиво, или звучит необычно и делает этого человека как бы знающим больше, чем все остальные. Иногда мирские люди любят, знаете, козырять цитатами из Библии, но они не живут этим словом. Они не знают, о чем они говорят. Они просто говорят красивую фразу и делают умный вид при этом. Но это не пережитое имя. Другой человек, может быть, и не умеет красноречиво говорить, но он сказал, и каждое слово, как свая, вбитая в землю, каждое слово становится опорой для другого человека в его жизненном пути. И пускай это слова простые и не очень оформлены, но в них есть сила жизни по Божьему Слову. Это и есть главный фактор, созидающий Царство Божие на земле. И Бог хочет, чтобы были те, кто напоминают о Нем. Почему так написано? Напоминать. Потому что я еще раз повторю эту мысль. Мир всеми силами, он все силы направил на то, чтобы люди забыли Творца. Не помнили о Нем. А, Бог, ну это сказка какая-то. Что, ты веришь в эти сказки? Я верю в Слово Божие, это ты веришь в сказки. Покажи мне хоть одну книгу на земле, которая сравнится по своему авторитету и по своему возрасту со Священным Писанием. Более того, покажи мне хоть одну книгу, в которой бы было заранее написано то, что должно произойти, и это происходит. И мы можем это проверить в исторических фактах. Значит, эта книга говорит правду. На самом деле есть много простых доказательств того, что это слово дал Бог. Одно только я приведу как пример. Народ, который вышел из рабства и 430 лет провел в рабстве, родился в рабстве и жил в рабстве, не способен написать, вот так вот взять и из мозгов своих, придумать такую книгу с такими законами, с такими заповедями, с такими уставами. Я сейчас говорю именно о Торе. Невозможно. Итак, мы должны свидетельствовать о Боге делом и словом. И для этого мы должны иметь какую-то внутреннюю силу. Вы согласны? Невозможно свидетельствовать о Боге и быть напоминанием о Боге, не имея силы внутри себя. Что это за сила и где взять эту силу? Книга Деяния апостолов дает ответ. 1 глава, 8 стих. Давайте мы прочтем. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли. Амен. Это последние слова нашего Господа и нашего Рава. Это последние слова Мессии, которые Он сказал людям перед Вознесением Своим. Он говорит, вы примете силу, когда на вас сойдет Дух Святой. И тогда вы станете свидетелями обо мне. Без этой силы невозможно свидетельствовать о Боге. И я вам объясню, почему. Очень хочется, чтобы было глубокое понимание. Почему люди не свидетельствуют о Боге? Почему люди не говорят об этом? Потому что чувствуют себя слабее тех, кому должны об этом говорить. Не чувствуют силу внутри. Вот это причина. Люди слабее, чем те, кому надо сказать. Но те, кому надо сказать, это мир, представители мира. Описание говорит, что в нас тот, кто больше, тот, кто победил этот мир. Ой, он такой религиозный, у него такие длинные пейсы, у него он так одет, у него такая борода. Он очень, наверное, много знает. Но как вот я ему об этом скажу? Вот так вот просто возьми и скажи. Ой, а вдруг он закричит или еще что-то? Ну, закричит, ну, еще что-то. Попробуй это сделать. Мы много говорим о том, как это делать. Я сегодня не хочу на это тратить время. Если кто-то как бы реально хочет поподробнее узнать, подойдите, я еще раз буду говорить и объяснять, именно как свидетельствовать религиозным. Но очень часто речь идет как раз не об этой категории людей, а просто о сотрудниках на работе, о знакомых, о тех, кто находится рядом. И как бы неловко, ну что вдруг вот я об этом буду говорить. Это потому что нет силы внутри. Знаете, мы должны научиться подводить разговор так, чтобы сказать. На самом деле, когда вас спрашивают, а где вы работаете, а чем вы занимаетесь, уже можно сразу и сказать, чем мы занимаемся. Основное наше занятие на этой земле – напоминать о Господе людям, которые подзабыли просто. И может быть, такой человек и покаяться. Может быть, он направит свое сердце туда, где звучит Слово Божье, и скажет: пойду я послушаю, наверное, сегодня проповедь шабатнюю, пойду послушаю Парашат Шавуа сегодня. И может быть, это изменит его жизнь. Может быть, и нет. Но Писание говорит, что если мы хотим где-то взять силы, то их надо взять у Бога. И если на нас сойдет Святой Дух, мы эту силу примем. Чтобы принять силу, нужно находиться в правильном положении перед Богом. Сосуд должен быть в правильном положении. Еще раз я напомню вам знакомый для многих пример. Это сосуд, ведро, например, так? А тут идет дождь, вот так вот. И рядом другое ведро. И оба находятся под дождем. Ну и какое ведро наполнится этой водой? То, которое находится в правильном положении в отношении источника этой воды. И если мы говорим о том, что сошествие Святого Духа подразумевает под собой принятие этого Духа, недостаточно, чтобы Он просто мочил снаружи нас. Очень важно развернуть свой сосуд так, чтобы он начал наполняться этим Духом Святым. Вот тогда только мы можем принять силу. Понимаете, когда сходит Дух Святой, Он сходит на всех одинаково, а наполняются только те, кто развернуты к Нему. Остальные чувствуют. Мурашки по телу, может быть, холодок по спине. Ну, снаружи обтекает, наверное. Он, да, он ощущает это. А как узнать? Ну, по делам. Дерево же по плодам, правда, познается. Что дальше после этого? Вовнутрь в это масло вообще попало или оно мимо пролилось? Откройте 43 главу книги пророка Исаии, пожалуйста. Исаия 43, 10-12. «А мои свидетели, — говорит Господь, — вы и раб мой, которого я избрал, чтобы вы знали и верили мне, и разумели, что это я. Прежде меня не было Бога, и после меня не будет. Я. Я Господь, и нет Спасителя, кроме меня. Я предрек и спас, возвестил, а иного нет у вас. И вы, свидетели мои, говорит Господь, что я Бог». Амин. Бог избрал нас, чтобы мы были Его свидетелями. Именно свидетели напоминают. Что такое свидетель? Это непосредственный участник событий. Не так ли? А если ты рядом проходил или слышал краем уха, ты не свидетель. Ты просто соприкоснулся, но не вошел в этот поток. Каждый раз, когда человек соприкасается с Духом Святым, это новая возможность развернуть свой сосуд, войти в этот поток, изменить свою жизнь. Людей сковывает страх. Страх недоверия Богу. А вдруг Он подведет? А вдруг что-то не так? А вдруг Он не знает про то, что я думаю? И что-то сделает неправильно в моей жизни, а так пока вроде бы я контролирую ситуацию всю, и вроде бы как все идет нормально, лишь бы хуже не было. Кто эти мысли посылает, друзья? Тот, кто пытается заставить людей забыть о Боге, это сатан. Он всячески тормозит людей. Всячески. Стань свидетелем этих событий. Переживи эту встречу с Богом и продолжай подпитывать себя. Каждое собрание, понимаете, это так же, как вы заряжаете дома свой телефон, чтобы разговаривать. Это розетка, в которую ты себя вставляешь, чтобы зарядить этой силой. И потом, используя аккумулятор, функционировать. Нам все время нужно приходить к источнику этой силы. Всегда. Для этого Бог и построил, и создал общины поместные. Чтобы, приходя в них, человек, видя лица, просто здоровался, просто побыл в этой среде. Особенно, когда муторно, особенно, когда тяжело. И именно в эти дни надо идти. И тебя никто не заставляет улыбаться или притворяться. Приди такой, какой ты есть. И ты увидишь, кто-то заметит, кто-то спросит. Примет участие просто в этом. Разделит твою ношу, и тебе станет легче. Ты немножко как бы развеешься, ты переключишься со своих проблем на небо, на небесные категории. Вот эта надежда, она тебя будет укреплять. Это будет дополнительной силой в твоей жизни. Если мы умышленно прибегаем к лекарствам разным, пьем чай, чтобы взбодриться. Почему мы умышленно не можем встать на молитву? Почему мы умышленно не можем пойти в собрание? Ой, мне не хочется идти. Это 100% слово для тебя сегодня там будет. Поэтому есть тот, кто не хочет, чтобы ты туда попал. Проверено. И каждый раз, когда мы не приходим, мы теряем. Теряем силу и теряем благодать. Если мы понимаем, что это правильно, свидетельствовать, если мы понимаем, что это правильно, напоминать людям о Господе, и если мы понимаем, что это правильно, быть в собрании, приходить сюда, то я хочу напомнить то, что написано в послании Иакова, 4 глава, 17 стих. Кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Сегодня не очень любят слушать обличения люди, но они должны звучать. Если ты понимаешь, что это правильно, и ты этого не делаешь, это грех. Тебя обличать будет совесть твоя. А потом придет тот, кто будет говорить, ты уже не был целый месяц, зачем тебе туда идти? Уже не ходи совсем. Схема же одинаковая и понятная. Нет, я пойду, потому что я соскучился. Я хочу увидеть своих друзей, тех, кто молится за меня, даже когда меня нет. И если мы действительно понимаем, что это правильно, давайте просто находить в себе силы делать это. Еще один отрывок из книги пророка Иезекииля. Почему мы должны напоминать о Боге? Вот причина. Почему мы должны не умолкать? 18 стих, 3 глава, 18 стих. «Когда я скажу беззаконнику, смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, а я взыщу кровь его, от рук твоих. Но если ты вразумлял беззаконника, а он не обратился от беззакония своего и от беззаконного пути своего, то он умрет в беззаконии своем, а ты спас душу свою. Амин. Когда мы свидетельствуем в этом мире о Боге, друзья, мы это делаем ради спасения своей души. Ради спасения той души тоже, но и ради своей, чтобы не было греха на нас. Какого греха? Но если я понимаю, что это правильно и не делаю, Иаков говорит, то это грех. Иезекииль говорит то же самое. Если ты понимаешь, что ты должен сказать, но ты не сказал, ты чувствуешь себя плохо потом, как будто согрешил, как будто не исполнил то, что хотел Создатель. Знаете, у меня в жизни были вот моменты, когда очень явно это происходило со мной. И я расскажу один, может быть, два случая. Это был период, когда я постоянно, каждый день свидетельствовал в транспорте, на остановках, на базарах о Боге. И вот у нас дом, в котором мы жили, девятиэтажный дом, а за ним через дорогу было медучилище. И там иногда, как бы вот перед экзаменами собиралось много очень абитуриентов, которые поступают. Я помню, я когда уверовал и стоял вот так, я любил всегда смотреть в окно из спальни нашей. Я смотрел на эту площадь, и она такими плитами выложена была вся. И думал, вот бы Бог собрал там людей, а я бы этим людям проповедь сказал бы. Думал так, мечтал. И вот один из дней мы идем с Ирой на работу, к трамваю, через эту площадь. И вот я иду, у меня сумка с инструментом, полная там площадь людей, много, человек 300-400. Как улей гудит. И я иду, и в сердце слышу, Дух Святой говорит, вот этот момент ты хотел, я собрал людей. Иди, скажи им. Я думаю, не-не, что-то не то. Как бы чувствую уже адреналинчик пошел. Знаете, вот я иду, и борьба внутри идет. И я иду, и я знаю, я сейчас зайду в трамвай, я сейчас буду это делать в трамвае, потому что я только что дома целый час молился и готовился к тому. Каждый день я это делал. Да. Молился потом. И мы проходим уже это все место. Заходим за здание. Там дорога такая через лес. Иду. И вот в какое-то мгновение. Я, во-первых, Ире ничего не говорю в этот момент. Я просто разворачиваюсь и иду назад. А потом мне Ира говорит, я сразу все поняла. И стала уже молиться за тебя. И вот я подошел туда и говорю, а что столько людей тут собралось? Они говорят, экзамен по математике, вот, сейчас запускать начнут. Я говорю, а сколько времени осталось? Ну, минут 5-7, они говорят. Я говорю, а, ну нормально, я успею. И вот в этот момент на меня так посмотрели странно. Ну, как бы, непонятно же, о чем человек говорит. А я же полностью вот на своей волне пребываю. Я полностью погружен в мысли, проповедь, что... И там крыльцо такое, несколько ступеней. Знаете, как обычные вот здания те. Такой вот бетонный карниз, стены. Я зашел туда и как бы уже наверху сумку поставил, достал Библию, помолился, а... Там оно так все из бетона, получается, как усилитель идет. И когда они же все студенты пришли, ну они же не знают, кто там, что. Тишина моментально, вот, знаете, гробовая. То есть раз, значит, что там такое, вот, происходит. И, значит, а проповедь взрывную, там, ну, 3-5 минут, меньше даже. Я в районе 3 минут, это проповедь. Очень короткая, но емкая. Она... Молитва была всегда такая, Господь, благослови это место, сойди на него Духом Святым, открой сердца людей, чтобы могли услышать Слово Твое. Все, после этого аминь, И дальше я проповедовал, и обычно я говорил: любимые братья и сестры, Бог любит вас. И Бог послал на землю своего Сына, потому что между Богом и человеком существует преграда. А этой преградой является грех. И коротко говорил, почему сегодня люди воруют, обманывают, умирают от наркотика? Потому что грех присутствует в жизни этих людей. И потом я говорил: покайтесь, разрушьте эту преграду, обратитесь к Творцу. И потом говорил молитву покаяния, кто хотел, мог помолиться со мной. И я вот все это сказал, благословил экзамен, чтобы все могли его сдать и поступить, кто определен для этого. И пошел дальше. Взял сумку и ушел. И знаете, ощущение, как будто вот так от земли ты идешь. Вот на таком расстоянии. Не дотрагиваешься вроде земли. Это ощущение счастья полного. Такой радости. Это невозможно передать. Было много случаев. Был случай, я ехал с работы в трамвае. Я проповедую. И вдруг трамвай между остановками остановился почему-то и стоит. Ну, стоит, я дальше проповедую. Проповедь, в принципе, уже, знаете, заточена, отработана. Уже чуть шире даже там вот. Ну, все, чувствую, как бы, надо уже молитву покаяния. Вот помолился, только помолился, трамвай дальше поехал. Думаю, что ж такое? И я выхожу через первую дверь, и мне вагоновожатая говорит: спасибо вам большое. Так хорошо слышать, когда хоть кто-то проповедует вот так вот, ну, в общественном месте. Я понял, что она верующая. И она нарочно остановила трамвай, двери закрыты. Ну куда людям деваться? Сидят, слушают. Это не то, что там где-то кто-то, поймите, это вот то, что из моей жизни. И за полтора года, поверьте, было огромное количество случаев разных. И каждый раз преодолевать нужно было страх свой. Но когда мы свидетельствуем, я вам скажу, первый раз, когда я это делал, первый раз в жизни, меня трясло так, что я вообще не представлялся. Ноги, руки, все вот трясется просто. И я говорю, и пол автобуса встал и прочитал молитву покаяния. Это раз в жизни, первый раз тогда это было. Вике было сколько? Лет 7. Она пошла по всему автобусу, газеты раздала с адресами нашими. Вот первый раз, когда я это делал, Бог конкретно меня, ну, как бы ободрил. Я не думаю, что это со всеми бы так происходило, но вот со мной так было. И второе, о чем я хотел говорить, это страх. Это то, что мешает нам это делать, друзья. Страх. Я его переживал все время и сегодня переживаю. Но когда ты этот страх переживаешь много лет подряд, и ты каждый раз его побеждая что-то делаешь, у тебя навык появляется. Ты привыкаешь уже. Ты уже знаешь, что ты боишься. Ты уже знаешь, что ты будешь делать. Страх перестает быть ужасом, который тебя парализует. Он занимает свое обычное место внутри нормального, адекватного человека. Страх – это преграда, которая не дает нам говорить, не дает нам напоминать о Господе другим людям. И Писание говорит, что мы призваны Богом именно для этого, чтобы напоминать и свидетельствовать в этом мире о Нем. Теперь две важные вещи, которые я хочу сказать. Этим миром управляет страх. Мы в свое время много об этом говорили. Это я стираю просто, чтобы не отвлекало вас. Миром управляет страх. И этот страх нагоняет, как холод. Сатан. И он пугает людей, говорит, ты скоро умрешь, ты умрешь. Бери от жизни все. И погружает людей в грех. Он, запугивая людей, берет в рабство людей этим страхом. И этим же страхом удерживает их в этом рабстве. Как же победить этот страх? Я вам отвечу. Клин вышибается клином. Нужен больший страх впустить в свою жизнь, чтобы этот страх стал маленьким. Понимаете, Бог устроил человека таким образом, что если у нас, например, болит нога, порезана нога, но если очень сильно защемить палец на руке, я перестану чувствовать, что у меня болит нога. И теперь буду чувствовать, что мне защемили палец. Знаете об этом или нет? Боль блокирует предыдущую боль. Бог устроил так человеческий организм. Со страхом то же самое. То есть, понимая пример на теле своем, ну вот когда зубы надо лечить, или там что-то, всегда там цепляясь, да, во что-то, или если там что-то надо срезать, вот палочку, зажал зубы, давишь так, что аж челюсти болят. Да зато там не чувствуешь ничего. И если в нашу жизнь придет страх Божий, он выгонит вот этот страх витальный. Ират Адонай изгоняет пахот, эйма. Вот вы говорите, разными словами выражается слово страх, ужас, рада, трепет. Когда ж трясешься. Но если приходит в твою жизнь Ират Адонай, страх Божий, то те страхи меркнут перед этим страхом. Но он совершенно другой по природе. Он благородный, он сильный, он освобождающий. И поэтому он прекрасен. Он не берет в рабство, как тот страх. Он делает свободным тебя, даруя жизнь вечную. Как я уже сказал, миром управляет на самом деле грех вот через страх. Страх это как, знаете, удила вот эти, поводья. А грех он как узда, в которую загнали человеческий род. И сатан очень умело использует это орудие. Грех и страх. Нами спасенными и призванными быть его свидетелями управляет Дух Святой. И как я уже сказал, наш страх – это страх Божий. О страхе Божьем вы найдете очень много мест в Священном Писании. Я прочту одно. Книга Псалмов. 110-й Псалом. Беврит яхоли йод шзе куф юд алеф. Тивдеки. 110-й псалом в русском варианте, 10-й стих. Начало мудрости – страх Господень. Разум верный у всех, исполняющих заповеди Его. Хвала Ему пребудет вовек. Амен. В иврите это 111-й псалом. В русском 110-й. Итак, начало мудрости – страх Господень. Дальше написано – и разум, эхкетув сехельтов, йофи, сехельтов, Понимаете? Соображение у человека правильное теперь. Он теперь соображает духовное с духовным, соединяя это все, делает правильные выводы, живя на этой земле. Управляет своей жизнью он. И мудрость, началом которой является страх Божий. Аллилуйя. И поэтому у него сехельтов, у него правильный образ мышления, система мышления добрая у него, хорошая. Так бы можно было перевести. Он исполняет заповеди. Понимаете, и этим миром, и нами управляет страх, оказывается. Но по природе он разный. Там страх перед смертью, который погружает людей в рабство, а нами управляет страх Божий, который освобождает нас из рабства и дает нам вечную жизнь. Само по себе свидетельство наше о Боге уже будет напоминанием этому миру о Боге. И мы сегодня живем во время Нового Завета, но принцип свидетельства остается тем же самым. Если раньше напоминали просто о том, что есть Бог, сегодня мы должны напоминать нашему народу, что Иешуа – истинный Машиах Израиля и всего мира, потому что изменилось время, изменилась ситуация, потому что Он уже пришел, умер и воскрес. Поэтому главное свидетельство и напоминание людям о Нем является вот этим средством спасения. Мы прочитали в этом тексте, в 43 главе, да, он говорит, я спаситель и нет иного. Никто не может прийти к Богу мимо Иешуа Мессии или обойдя его стороной. Принцип свидетельства, как напоминание о Господе, остается тем же. И сегодня мы говорим о том, что Сын Божий пришел на эту землю, умер и в третий день воскрес. И я хочу небольшой отрывочек вам прочитать из проповеди Петра, Деяния апостолов, 2 глава, чтобы показать, что он тоже свидетельствовал. Фактически он напоминал людям о том, что произошло вот совсем недавно, и таким образом хотел направить людей к Создателю. 2 глава, с 29 стиха по 36. «Мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он умер и погребен, и гроб его у нас до сего дня. Будучи же пророком, зная, что Бог с клятвой обещал ему от плода чресел его воздвигнуть Машиаха во плоти и посадить на престоле его, он прежде сказал о воскресении Мессии, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления. Этого Иешуа Бог воскресил, чему все мы свидетели». Видите, мы все свидетели. «Итак он был вознесен десницею Божию, и приняв от Отца обетование Духа Святого, излил то, что вы ныне видите и слышите. Ибо Давид не вошел на небеса, но сам говорит, сказал Господь Господу моему, сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Итак, твердо знай весь дом Израилю, что Бог соделал Господом и Машиахом вот этого самого Иешуа, которого вы распяли». Вот это и есть проповедь для иудеев. Петр проповедовал в Иерусалиме. Наша вот. И поэтому, говоря об этом сегодня, мы и свидетельствуем, и передаем истинное Евангелие, настоящее свидетельство. И это напоминание нашему народу. Именно напоминание нашему народу. что Он стал жертвой за нас. Возлюбленные, пусть Бог благословит, чтобы мы не боялись, чтобы мы действительно были напоминающими о Господе тем людям, с которыми мы соприкасаемся. Помните, что когда вы это делаете, уже есть результат. Вы уже это сделали. Вы уже спасаете свою душу, говоря грешнику о покаянии. Аминь. Небесный Отец, мы благодарим Тебя и славим за то, что Ты, Господь, даешь нам Слово Свое, чтобы мы, опираясь на Него, могли иметь вечную жизнь. Да будет имя Твое благословенно и прославлено во имя Иешуа. Аминь.